«Изюма!» — я радостно вскрикнул. «Есть! Что такое? Ты хочешь попасть на яхту? И что? Взять паспорт? Ну, хочу. Так, иди туда». Он посмотрел на меня с укором. «Если ты считаешь, что такие шутки подходят для данного случая, я с тобой не соглашусь. Ты сам говоришь, что на яхте кишит полиция. Хорошенькое дело, значит, я вхожу и говорю, как к вашим услугам?» «Нет», — отвечал я. «Ты говоришь, что ты Алфред». Он заморгал. «Алфред? Да». «То есть мой брат?» «Да, твой брат», — подтвердил я, выделив последнее слово, и его измученное лицо слабо осветилось. «А я пока что посею доброе семя, рассказав там и сям, что у тебя есть полный близнец и похожий, как две изюмины. Ну, тут ты появишься. Не бойся, тебе поверят. Алфред сейчас здесь. Он каждый день выступает в казино, и его хорошо знают. Знает и полиция. Не в дурном смысле, конечно, просто и они загадывали карту. А он потом извлекал ее из лимона. Пройди в каюту, скажи, тебе понадобилось сюда зайти, ну, скажем, за содой. Потом ты берешь паспорт и любезно прощаешься. А Шнелленхаммер не попросит меня сделать фокус? Ну, что ты? Он не любит развлечений. Избегает изо всех сил. Он говорил мне, что их магнатов все буквально измучили. В Голливуде ему спешат показаться секретарша, два литературных агента, страховой агент, массажистка, сторож, парикмахер и чистильщик сапог. Это только все до завтрака. Не, не беспокойся. Ну зачем ему нужна яхта? Очень просто. Услышит о прибытии Шнелленхаммера. Это было в газете, он знает, что я с ним. Откуда? Я сказал. Значит, пришел меня повидать. Теперь Джордж все понял и хрипло засмеялся. А знаешь, план-то ничего. Еще бы. Неудача исключена. Ну, пойду наводить мосты, а ты приведи себя в порядок, побрейся, помойся сколько можешь. Вот тебе немного деньжат. И я похлопал его по спине. Когда я пришел на яхту, Брешу был на месте, и его неприятное лицо не утратило упорства. Шнелленхаммер сидел рядом с ним, явно ощущая, что без сержантов мир был бы намного лучше. Полицейских он не любил с тех пор, как один, давая ему парковочный талончик, сказал читать Гамлета, чтобы показать, что он может сделать из роли. Я немедленно приступил к делу. «Племянник пришел?» — спросил я. «Нет», — ответил сержант. «Не пришел?» «Нет». «Странно и подозрительно». «А может, спохватился я, он у брата?» «Какого брата?» «Близнеца. Его зовут Алфред. Наверное, сержант, вы его видели. Он выступает в казино. Фокусы». «А, великий Алф?» «Да, такой псевдоним. Значит, видели?» «Доводилось». «Да чего же они похожи? Даже я и то с трудом различаю их дядя. Фигура, лицо, походка, глаза, волосы. Один к одному. Вы просто удивитесь. Жду встречи». «Алфред, наверное, сюда зайдет. Читал же он, что я среди гостей. А вот и он. О, здравствуй, Алфред». «Здравствуй, дядя. Нашел нас, как видишь. Мой хозяин, мистер Шнелленхаммер. Как поживаете?» «И сержант Брешу из монакской полиции. Очень рад. Я хотел вас видеть, мистер Шнелленхаммер. Большая честь». Я гордился Джорджем. Спокоен, тверд, ни капли тревоги. Говорит с магнатом, как ни в чем не бывало. Хотел вам предложить в связи с вашим эпосом, ну, про царицу Савскую. Вы, наверное, замечали, что этим историческим фильмам не хватает смеха. Битвы, дворы, тысячи полуголых девиц, а посмеяться-то нечему. Возьмем Клеопатру. Можно там засмеяться? Нет и нет. Так вот, прочитал я про Соломона и понял, кто вам нужен. Фокусник. Вряд ли нужно объяснять, как он уместен. Кто развлекает монарха зимними вечерами? Словом, он там был. Теперь так. Прибывает эта царица, удивляется, какая роскошь, царь польщен. Да, ничего, домик, но вы подождите, это еще не все. Где великий Алф? Я вхожу, говорю, занятная случилась штука. И даю, как другой, ну, из самых сильных. А потом я приступаю уже непосредственно к моим фокусам. Я замер. Еще на половине речи я понял, что передо мной не Джордж. Сквозь туман волнения видел настоящего Алфреда и горько корил себя за то, что рассказал о магнате. Надо было знать, что он не упустит случая. А Джордж-то вот-вот появится. Словом, я качался от горя, хватаясь за швартовы, если они так называются. Для первого фокуса, — говорил Алфред, — мне нужны фунт масла, два банана и аквариум. Простите, я на минутку отлучусь. И он отлучился. И вот тут пришел Джордж. В нем не было той спокойной твердости, которая пленила меня в Алфреде. Он трепетал, как новичок на сцене. Ноги тряслись, кадык дергался, словно им кто-то управлял. Напоминал мой племянник и оратора на банкете, который внезапно забыл ирландский анекдот. Я его не винил, поскольку сержант Брешу вынул наручники, подышал на них и обтер их рукавом, а Шнелленхаммер смотрел тем взглядом, от которого его служащие убегали подкрепиться солодовым молоком. Было в этом взгляде грозное спокойствие вулкана перед извержением или квартирной хозяйки перед скандалом. Магнат, естественно, сдерживался и достаточно явственно, решив поиздеваться сперва над моим несчастным родственником. Когда Джордж пролепетал «Алфред Мулинер», я не увидел на лицах сержанта и магната того недоверия, на которое постоянно сетуют театральные критики. «Здравствуйте», — сказал Шнелленхаммер. «Какая погода?» «Да, мс, Шнелхмр». «К урожаю». «Золотые слова, мср». «А вот продавцам зонтиков убыток». «Как верно, мс». «Что ж, идите к нам, если я не ошибаюсь, Алфред Мулинер». «Ды». «Ложь!» — вскричал Шнелленхаммер, сбрасывая маску. «Алфред он, ха-ха! Вы Джордж Мулинер, и вас будут судить за убийство. Вызовите полицейских!» — приказал он сержанту. «Я полицейский!» — сухо заметил Брешу. «Ах, ты забыл! Тогда арестуйте его!» «Сию минуту!» Сержант направился к Джорджу, но наручников надеть не успел. Как ни занят я был происходящим, я заметил, что человек средних лет, весь в бинтах, шел по набережной. В эту минуту он остановился и сказал Шнелленхаммеру: «Привет, Джеки!» Собственная мать не узнала бы его, но мать не магнат. «Сэм!» — скричал он. «А, черт! Я думал, ты в больнице?» «Выпустили!» «Ты прямо, ну, Тутанхамон!» «Хорош бы ты был на моем месте! Газеты читал? Еще бы! Сенсация!» «А что?» «Я не в обиде!» «Нет, не в обиде! Вся жизнь прошла передо мной!» «Да что ж тут хорошего?» «Да ничего, но... Сэм, мы его схватили!» «Да где же он?» «А вот, рядом с сержантом!» Джордж приподнял голову. «Вы?» — вскрикнул тут Глуц. «Да, это он, Джордж Мулинер!» — отвечал Шнелленхаммер. «Служил у меня, но я его, конечно, выгнал. Берите его, сержант!» Каждый бин заволновался, как рожь на ветру, и Сэм страшно закричал. «Через мой труп! Он меня спас!» «Что?» «То! Этот гад меня совсем уже добивал, а тут скачет вот этот вот и раздраконивает гада. Счастлив знакомству, мистер Мулинер. Кажется, Джеки вас выгнал? Что ж, идите ко мне. Жалование любое. Будете, скажем так, вице-президентом в ранге деверя. Назначаю вне очереди». Я вышел вперед. Джордж еще не обрел дар речи. «Минуточку, мистер Глуд», — сказал я. «Кто вы такой?» «Агент Джорджа. Меня волнует одно. Не мала ли награда? Все-таки он спас вам жизнь». Мистер Глуц растрогался, и из бинтов вытекла слеза. «Вы правы», — согласился он. «Пусть будет в ранге зятя. А теперь закусим. И вы», — обратился он ко мне. Так мы и двинулись. Глуц, потом я, потом ошарашенный Джордж. Краем глаза я увидел, что на палубу выходит Алфред с маслом и бананами. Он явственно опечалился, вероятно, потому что не мог поставить аквариум.